Сыпучие пески. Я не мог дождаться, когда нас с Кари возьмут на лесопильный завод. Но туда принимали только взрослых, хорошо обученных слонов. И мне с моим другом нужно было еще подождать. В ожидании этого мы брались за всякие мелкие работы. Однажды мы нанялись тащить баржу вверх по реке. Как бурлаки ни бились, они не могли справиться с течением, и баржу сносило назад. Я собирался с Кари ехать в лес за кормом, как вдруг прибегает один из бурлаков и говорит: «Скорее гони своего слона к реке, а то наши люди совсем обессилели. Сейчас еще они стоят на месте, но я боюсь еще немного, и течение потащит их назад». Я тотчас накинул на Кари лямку. Нам редко случалось перетаскивать тяжести. И сперва Кари по неопытности слишком сильно налег на лямку. Канат зазвенел, баржа дернулась и чуть не перевернулась. Люди на барже замахали руками и подняли крик. Они испугались, что слон потопит судно. Кари протащил баржу шагов 200 и остановился. Веревка ослабла, но течение сейчас же снесло баржу назад, и канат снова натянулся в струну. На барже опять поднялся крик. Когда тащат судно, нельзя брать рывком. Нужно тащить равномерно. Я приказал Кари идти медленно. Не прошло и часа, слон понял, в чем дело, и к концу пути он вел баржу, как заправский бурлак. Окончив работу, мы с Кари стали играть на берегу. Тут нас отыскала Копи. Сперва она уселась слону на шею и принялась лопотать. Потом спрыгнула на песок и побежала вдоль берега. Кари пустился за ней. Они долго кружили по песчаным отмелям, пока я не потерял направление. Я был уверен, что животные знают, куда бегут. Но обезьяна завела нас в ловушку. Мы попали на песок-плывун, и Кари увяз в нем. Всякий раз, как он пытался высвободить ноги, он уходил в него глубже и глубже. Несчастный так испугался, что хотел ухватиться за Копи хоботом, но та увильнула. Я вытащил нож, перерезал веревки, которыми был привязан матрац, и скинул его со спины слона. Кари ступил на него, но матрац не помог. Слон беспомощно шарил в воздухе хоботом, ища опоры. Вдруг я увидел, как хобот поднялся кверху и потянулся ко мне. Кари хотел стянуть меня наземь и на меня наступить. Хобот полз ко мне, как удав. Было тихо, слон перестал трубить. Обезьяна визжала на дереве. Я спрыгнул со спины слона, упал на землю, встал и пустился бежать. Кари трубил и звал на помощь. Он погрузился в песок уже по грудь. Задние ноги его увязли меньше. Он стоял наклоненно, и из-за этого ему было еще трудней подняться. Я побежал в деревню и позвал людей. Пока мы подоспели с досками и веревками, Кари спереди засосало уже по шею. Он высоко поднял хобот, чтобы дышать. Единственное, что можно было сделать, это заставить слона вытащить себя своими же силами. Мы привязали веревку к дереву и бросили Кари конец. Слон ухватился за него хоботом и начал тянуть. Веревка дрожала и пела, как телеграфный провод. Дерево стонало, но слон только чуть-чуть продвинулся вперед, и его задние ноги глубже ушли в песок. «Подсунь ему доски под брюхо», — сказал кто-то. И мы с братом кое-как пропихнули под брюхо слона две широкие доски. Кари перестал погружаться глубже, но под ноги мы не могли подложить ему досок, и он все равно обречен был на гибель. Оставалось еще последнее средство — впрячь в лямку другого слона. У нас в деревне в ту пору не было слонов. Все разошлись на работу по пристаням и заводам. Уже темнело, когда я пустился бежать на лесопилку. Я не замечал дороги, не слышал звериных голосов. Я бежал, не отдыхая, 20 километров. Но я достал второго слона. Это был не просто слон. Это была мать моего Кари. Чуть забрезжил день, когда мы были у реки. Кари я застал в том же положении, в каком оставил. Он бросил канат, за который держался, но глубже не увяз. Мы устлали песок вокруг него досками. И теперь он уже не пытался хватать нас, чтобы бросить себе под ноги. Он понял, что мы стараемся спасти его. Испробовав прочность досок, мы спустили с привязи мать Кари. Она обвела хоботом его шею и начала тащить. Но он захрипел. Она его едва не задушила. Тогда брат сел с товарищем в лодку, подъехал к Кари со стороны реки и перехватил канатом его тело под зад. Другой конец каната обвязали вокруг матери. Она влегла в лямку, и сила ее оказалась так велика, что передняя часть тела Кари высвободилась из песка, и его короткие ноги повисли в воздухе. Она протащила его немного, канат лопнул, и передними ногами Кари упал на доску. Теперь увязли задние, и нам снова показалось, что спасти его невозможно. Но положение было не так уж плохо. Теперь под слона легко было подвести новый канат. На этот раз мы сложили веревку вдвое, а вторую веревку, привязанную к дереву, дали Кари, чтобы он помогал нам. Бедняга был так утомлен, что мне пришлось ударить его анком. С помощью матери ему удалось вытащить из песка свой круп, потом поставить на доски одну ногу и вторую. Вся деревня кричала от радости, когда Кари ступил на твердую почву. Обезьянка мигом слетела с дерева и уселась к нему на шею. Она очень радовалась спасению друга. Но Кари было не до нее. Он стряхнул ее прочь. С такой жадностью слон набросился на зеленые ветки. Не было человека во всей деревне, который не угостил бы моего Кари. Я получил хороший урок. Никогда больше я не доверюсь теперь обезьяне, потому что у обезьяны ветер гуляет в голове.